Глава 13. Природа, наслаждающаяся и сознание. Текст 1-2. Арджуна сказал: «Мой дорогой Кришна, я хочу узнать о природе, о наслаждающемся, о поле и о знающем поле, а также о знании и о цели познания». Верховная Личность Бога сказал: «О сын Кунти, это тело именуется полем, того же, кто знает его, называют знающим поле». Комментарий. Арджуна пожелал узнать, что такое пракрити или природа, пуруша, наслаждающийся, кшетра, поле, кшетра-гья, знающий поле, а также о знании и о предмете познания. Услышав, что Арджуна интересуется всем этим, Кришна объяснил, что тело называется полем, а тот, кто знает тело, именуется знающим поле. Это тело является полем деятельности для обусловленной души. Обусловленная душа находится во власти материального существования и пытается установить свое господство над материальной природой. Поэтому, согласно своей способности властвовать над материальной природой, обусловленная душа получает соответствующее поле деятельности. Этим полем деятельности является тело. Что же представляет собой тело? Тело состоит из органов чувств. Обусловленная душа хочет наслаждаться, удовлетворяя свои чувства, и согласно ее способности наслаждаться, ей дается тело, то есть поле деятельности. Поэтому тело – это кшетра, или поле деятельности обусловленной души, а человек, отождествляющий себя с телом, называется кшетра-гья, знающий поле. Нетрудно понять различие между полем и тем, кто знает его, между телом и знающим тело. Всякий человек способен увидеть, что от детства к старости он претерпевает многочисленные телесные изменения и все равно остается той же личностью. Таким образом, существует различие между тем, кто знает поле, и самим полем деятельности. Таким образом, обусловленная душа может понять, что она отлична от тела. В начале Бхагавад-гиты говорится «дехиносмин» – «живое существо пребывает в теле», и тело меняется от детства к отрочеству, от отрочества к юности и от юности к старости. Любой человек знает, что тело, которым он обладает, постоянно меняется. Иногда человек думает: «Я молодой, я старый, я мужчина, я женщина, я собака, я кошка». Но все это телесные обозначения. – На самом деле человек отличен от своего тела. Хотя мы используем многие внешние атрибуты, например, одежду и так далее, но нам известно, что мы отличны от них. Точно так же, немного поразмыслив, мы приходим к заключению, что мы отличаемся от своего тела. В первых шести главах Бхагавад-гиты дается описание живого существа, знающего тело, и рассказывается о том, каким образом оно может осознать Всевышнего Господа. В следующих шести главах Бхагавад-гиты говорится о верховной личности Бога и о взаимоотношениях индивидуальной души и параматмы в связи с преданным служением. В этих главах ясно определяется высшее положение верховной личности и подчиненное положение индивидуальной души. Живые существа занимают подчиненное положение при всех обстоятельствах, но, забывая об этом, они страдают. Когда их разум просветлен праведной деятельностью, они обращаются ко Всевышнему Господу в различных ситуациях, а именно в страдании, в нужде, из любопытства и в поисках знания. Это также объяснялось выше. В этой и последующих главах объясняется, каким образом живое существо вступает в контакт с материальной природой и как оно получает освобождение от Всевышнего Господа через различные процессы – кармическую деятельность, развитие знания и преданное служение. Хотя живое существо отлично от материального тела, оно определенным образом становится с ним связанным. Этому также дается объяснение. Текст третий. Всевышний Господь сказал: «О потомок Бхараты, да будет тебе известно, я знаю все тела, пребывая в них, а знанием именуется понимание этого тела и того, кто его познал. Таково мое мнение». Комментарий. Обсуждая вопрос, касающийся этого тела, того, кто его знает, души и параматмы, мы находим три темы для изучения – Господь, живое существо и материальная энергия. В каждом поле деятельности, в каждом теле присутствуют две души – индивидуальная и верховная параматма. Поскольку параматма представляет собой полную экспансию верховной личности Господа Кришны, то Кришна говорит: «Я также знаю не одно индивидуальное тело, а все тела. Я присутствую в каждом теле в виде параматмы, сверхдуши». Тот, кто изучает во всех подробностях вопрос о поле деятельности и о том, кто знает это поле, как это рекомендует Бхагавад-гита, сможет обрести знание. Господь говорит: «Я знаю поле деятельности в каждом отдельном теле». Индивидуум может знать свое собственное тело, но он не обладает знанием других тел. Верховная личность, присутствующая в каждом теле в виде параматмы, знает все о всех телах. Господь знает все тела всех разнообразных форм жизни. Простой житель какой-либо страны может знать все о принадлежащем ему участке земли, но правитель знает не только собственный дворец, но также и все частные владения своих подданных. Подобно этому, человек может быть индивидуальным владельцем определенного тела, тогда как Всевышний Господь – владелец всех тел. Царь – истинный обладатель царства, а гражданин – второстепенный. Точно так же Всевышний Господь является высшим обладателем всех тел. Тело состоит из органов чувств. Всевышний Господь есть Хришикеша, что означает «владыка чувств». Он подлинный повелитель чувств, точно так же, как царь повелевает всем тем, что происходит в государстве, а власть его граждан носит вторичный характер. Господь говорит «я также знаю». Это означает, что он знает все тела, тогда как индивидуальная душа обладает знанием лишь о своем конкретном теле. В ведической литературе говорится, это тело называется кшетра, и в нем пребывает его владелец, а также Всевышний Господь, знающий как это тело, так и его владельца. Поэтому говорят, что он знает все поля. Различие между полем деятельности, знающим деятельность и высшим властелином деятельности описываются следующим образом. Совершенное знание о положении тела, индивидуальной души и параматмы называется в ведической литературе гьяном. Таково мнение Кришны. Знание заключается в понимании того, что душа и параматма – суть одно, и все же они отличны друг от друга. Человек, который не понимает поле деятельности и того, кто его знает, не обладает совершенным знанием. Нужно осознать положение пракрити, природы, пуруши, наслаждающегося природой, и ишвары, который повелевает природой и индивидуальной душой. Эти понятия не следует смешивать. Нельзя путать художника, живопись и мольберт. Этот материальный мир, то есть поле деятельности, представляет собой природу. Живое существо наслаждается природой, а над природой и живыми существами стоит высший правитель, личность Бога. На языке вед это выражается так. Есть три концепции брахмана. Пракрити есть брахман как поле деятельности, а индивидуальная душа является брахманом, которая стремится управлять материальной природой. Но во главе этих двух стоит высший брахман, он истинный правитель. В этой главе будет также объясняться, что из двух знающих поле одному свойственно ошибаться, а другой непогрешим. Один занимает главенствующее положение, а другой – подчиненное. Тот, кто ошибочно отождествляет обоих знающих поле, считая их одним и тем же, противоречит Верховной Личности Бога, который со всей ясностью утверждает «Я знаю поле деятельности». Человек, путающий веревку со змеей, не имеет знания. Существуют различные виды тел и различные владельцы тел, так как каждая индивидуальная душа обладает индивидуальной способностью господствовать над материальной природой, то существуют различные тела. Однако Всевышний Господь также присутствует во всех них как правитель. Здесь слово «ча» указывает на всеобщую совокупность тел. Так утверждает Шрила Баладева Видьябушана. Кришна – это параматма, присутствующая в каждом теле без исключения, отдельно от индивидуальной души. Здесь Кришна со всей определенностью говорит, что параматма властвует как над полем деятельности, так и над ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. Текст четвертый. Всевышний Господь сказал: «Теперь выслушай мое краткое описание поля деятельности и его природы, как оно изменяется и откуда возникает. Узнай также о личности, знающей это поле, и о ее влиянии». Комментарий. Господь описывает поле деятельности и того, кто знает это поле в их изначальном положении. Следует знать, как устроено это тело, каковы элементы, из которых оно состоит, как оно управляется, как изменяется, откуда проистекают эти изменения, что его порождает, каковы причины его существования, какова конечная цель индивидуальной души и какова ее истинная форма. Следует также понимать разницу между индивидуальной душой и параматмой, их влиянием и возможностями. Нужно понять Бхагавадгиту непосредственно исходя из описания, данного Верховной Личностью Господа, и тогда все станет ясным. Однако следует избегать ошибочного мнения, будто Верховная Личность, присутствующая в каждом теле, и индивидуальная душа – суть одно. Это все равно, что ставить знак равенства между могущественным и бессильным. Текст пятый. Это знание о поле деятельности и о том, кто его знает, описано многими мудрецами в разных ведических писаниях. Оно особенно полно представлено в Веданта-сутре с полным объяснением причин и следствий. Комментарий. Верховная Личность Господа Кришна является наивысшим авторитетом в объяснении этого знания. Но сведущие ученые всегда ссылаются на предшествующие авторитеты. Кришна объясняет этот вопрос, вызывающий множество споров о двойственности и единстве индивидуальной души и параматмы, ссылаясь на Писание, а именно Веданту, которая считается авторитетом. Сначала он говорит, что это согласуется с мнениями различных мудрецов. Помимо самого Господа, великим мудрецом является также Вьясадева, автор Веданта-сутры, в которой дается прекрасное объяснение двойственности. Отец Вьясадевы Парашара Муни был также великим мудрецом, и он писал в своих книгах по религии: «Все мы, ты, я и другие живые существа трансцендентны, хотя и пребываем в материальных телах. Теперь мы пали и оказались подвластны трем гунам материальной природы в соответствии с нашей различной кармой. Поэтому некоторые находятся на более высоких уровнях, некоторые – в низшей природе. Высшая и низшая природы существуют вследствие невежества и проявляются в бесчисленном множестве живых существ. Но параматма, сверхдуша, непогрешима, трансцендентна и не загрязняется тремя гунами материальной природы. Подобное различие между душой, параматмой и телом проводится также в изначальных ведах, особенно в Катха-Упанишад. Многие великие мудрецы высказывались на эту тему, и Парашара считается главным среди них. Одно из проявлений энергии Всевышнего Господа называется аннамая, или зависимость существования от наличия пищи. Это материалистическое постижение Всевышнего Господа. Затем следует пранамая. Это означает, что, постигнув высшую абсолютную истину в форме пищи, живое существо может постичь проявление абсолютной истины в признаках жизни или в различных ее формах. В гьянамае постижение жизненных проявлений поднимается с уровня признаков жизни до уровня мысли, чувств и желаний. Затем идет постижение брахмана. Этот уровень постижения называется вигьяна-майя, в которой осознается различие между умом и признаками жизни живого существа и самим живым существом. Следующей и наивысшей ступенью является ананда-майя, постижение всеблаженной природы Господа. Таким образом, имеется 5 ступеней постижения брахмана. Из этих 5 первые 3 ступени – анна-майя, прана-майя и гьяна-майя – связаны с полем деятельности живых существ. Всевышний Господь, которого называют ананда-майя, занимает трансцендентное положение относительно всех этих полей деятельности. В Веданта-сутре Всевышний Господь также описывается как Анандо-майо-бьясат, верховная личность Господа, природа которого полна блаженства. Чтобы наслаждаться своим трансцендентным блаженством, Он проявляет себя в Вигьяна-майе, Прана-майе, Гьяна-майе и Анна-майе. По отношению к полю деятельности живое существо считается наслаждающимся, но ананда-майя от него отлично. Это означает, что в случае, если живое существо решит наслаждаться, связывая себя с ананда-майей, то оно становится совершенным. Таково истинное описание Всевышнего Господа как высшего знающего поля, живого существа, как подчиненного знающего и природы поля деятельности. Эти истины описываются в Веданта-сутре, называемой также Брахма-сутрой. Афоризмы Брахма-сутры построены по принципу причины и следствия. Некоторые сутры или афоризмы описывают поле деятельности, другие – живое существо, а третьи – Всевышнего Господа, самым боном среди всех проявлений различных существ. Тексты 6-7. 5 главных элементов. Ложное эго и разум, непроявленное. 10 чувств и ум, 5 объектов чувств, а также желание, ненависть, счастье и горе, совокупность, признаки жизни и убеждения. Все это вместе составляет поле деятельности и его взаимодействие. Комментарий. Из достоверных утверждений великих мудрецов, ведических гимнов и афоризмов Веданта-сутры можно заключить, что составными частями этого мира являются прежде всего земля, вода, огонь, воздух и эфир. Это пять главных элементов. Затем идут ложное эго, разум и стадия непроявленного состояния трех гун материальной природы. После этого следуют пять органов чувств, позволяющих приобрести знания: глаза, уши, нос, язык и органы осязания. Затем пять органов действия, органы речи, ноги, руки, анус и гениталии. Выше чувств стоит ум, который находится внутри и может быть назван внутренним чувством. Таким образом, считая ум, имеется в общей сложности 11 органов чувств. Кроме того, существуют объекты чувственного восприятия – обонятельные, вкусовые, зрительные, осязательные и звуковые. Совокупность этих 24 элементов называется полем деятельности. Если провести аналитическое изучение каждого из этих 24 элементов, то можно составить себе четкое представление о поле деятельности. Далее следуют желание, ненависть, счастье и страдания, являющиеся результатом взаимодействия чувств и их объектов, отражением пяти главных элементов грубого тела. Признаки жизни, представленные сознанием и убеждением, есть проявление тонкого тела, ума, ложного эго и разума. Эти тонкие элементы включаются в понятие поля деятельности. Пять главных элементов являются грубым проявлением ложного эго, которое, в свою очередь, есть проявление первичной стадии ложного эго, материалистической концепции или тамаса будхи, разума в невежестве. Это, в свою очередь, представляет непроявленное состояние трех гун материальной природы. Гуны материальной природы в непроявленном состоянии называются прадханой. Тот, кто желает подробно узнать о 24 элементах и их взаимодействии, должен более детально изучать философию. В Бхагавадгите эти вопросы излагаются только вкратце. Тело является отражением всех этих факторов, и в нем происходят изменения шести типов: рождение, рост, существование, воспроизводство побочных продуктов, увядание и, наконец, исчезновение. Таким образом, поле носит временный материальный характер. Однако кшетрагья, владелец, знающий поле, имеет совсем иную природу. Тексты с 8 по 12. Всевышний Господь сказал: скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного наслаждения, отсутствие ложного эго, осознание зла, рождения, болезни, старости и смерти, отсутствие привязанностей, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, постоянная и чистая преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей, признание важности самореализации и философский поиск абсолютной истины. Все это я провозглашаю знанием. Все же, что помимо этого, есть невежество. Комментарий. Процесс познания неразумные люди иногда неправильно понимают как взаимодействие элементов поля деятельности. На самом деле здесь приводится истинный процесс познания. Признание данного пути открывает возможность приблизиться к абсолютной истине. Он не является взаимодействием 24 элементов, описанных выше. Напротив, это средство уйти из-под влияния этого взаимодействия. Воплощенная душа заключена в тело, являющееся для него футляром, состоящим из 24 материальных элементов. И описываемый здесь процесс познания – это средство выбраться из данного футляра. Среди всех описаний процесса познания – наиболее важное положение заключается в первой строке 11 стиха. Процесс познания завершается чистым преданным служением Господу. Поэтому, если человек не может или не хочет обратиться к трансцендентному служению Господу, то остальные 18 положений не будут представлять особой ценности. Однако, если он обратится к преданному служению в полном сознании Кришны, то эти 18 качеств естественным образом разовьются в нем. Как говорится в Шримад-Бхагаватам, все положительные качества знания развиваются в том, кто обращается к преданному служению. Существенно важным является принцип принятия духовного учителя. Это совершенно необходимо даже для того, кто уже обратился к преданному служению. Духовная жизнь начинается с момента принятия истинного духовного учителя. Верховная Личность Господа Шри Кришна здесь ясно говорит, что этот процесс познания является истинным путем, все, что придумано помимо этого, лишено всякого смысла. Положения, касающиеся знания, описанного здесь, могут быть проанализированы следующим образом. Скромность означает, что человек не должен стремиться к тому, чтобы его почитали другие. Материалистическое представление о жизни вызывает в нас сильное желание того, чтобы другие люди почитали нас. Однако, с точки зрения человека, обладающего совершенным знанием, то есть понимающего, что он не есть тело, все относящееся к телу, в том числе честь и бесчестие, лишено смысла. Не следует гнаться за таким материальным обманом. люди страстно желают прославиться своими религиозными убеждениями, и поэтому иногда бывает так, что, не понимая основных положений религии, человек присоединяется к какой-нибудь группе, которая по существу не придерживается религиозных принципов, и затем провозглашает себя наставником в делах религии. Что касается истинного прогресса в духовной науке, то существует критерий, с помощью которого его можно определить. В качестве такого критерия можно использовать положения, перечисленные в этих стихах. Под отказом от насилия обычно понимают, что нельзя совершать убийство или наносить телесные повреждения. Однако на самом деле это означает, что недопустимо быть причиной страдания других. Большинство людей вследствие невежества опутаны сетями материалистического представления о жизни и постоянно подвержены материальному страданию. Поэтому, если человек не способствует возвышению других до уровня духовного знания, он уже совершает насилие. Нужно отдать все свои силы распространению истинного знания среди людей, с тем, чтобы просветить их и дать им возможность освободиться от оков материального мира. В этом заключается отказ от насилия. Терпимость означает, что человек должен привыкнуть сносить бесчестие и оскорбления, которым он подвергается со стороны других. Тот, кто занят развитием духовного знания, неизбежно подвергается многочисленным оскорблениям и нападкам в свой адрес. Этого следует ожидать. Так устроена материальная природа. Даже 5-летний мальчик Прохлада, развивавший в себе духовное знание, был в опасности, когда его отец стал враждебно относиться к его убеждениям. Но Прохлада проявлял терпимость по отношению к отцу, несмотря на то, что тот много раз разными способами пытался убить своего сына. Итак, прогресс в духовном знании может быть связан с многочисленными трудностями, но мы должны обладать терпением и с решимостью продолжать свой путь. Простота означает, что человеку не следует использовать обходные пути. Он должен быть настолько прямолинеен, что открывать правду даже врагу. Что касается принятия духовного учителя, то это очень важный момент, ибо без наставлений истинного духовного учителя прогресс в духовной науке невозможен. Ученик должен обратиться к духовному учителю со всем смирением и всеми силами служить ему, с тем, чтобы удовлетворить его и получить его благословение. Поскольку истинный духовный учитель является представителем Кришны, то любое его благословение сразу же позволяет ученику достичь прогресса в духовном знании, даже если он не следует регулирующим принципам. Или же выполнение регулирующих принципов станет легче для ученика, который безоговорочно служит духовному учителю. Чистота является неотъемлемым условием для прогресса в духовной жизни. Есть два вида чистоты – внешняя и внутренняя. Внешняя чистота достигается омовением, а для поддержания внутренней нужно постоянно думать о Кришне и повторять Махамантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Этот процесс очищает ум от слоя пыли, образованного прошлой кармой. Стойкость означает, что человек должен обладать большой решимостью совершенствоваться в духовной жизни. Без такой решимости невозможно достичь ощутимого прогресса. Самодисциплина означает, что человек не должен принимать того, что неблагоприятно для духовного развития. Следует приучить себя к этому и отвергать все, что тормозит продвижение по духовному пути. В этом состоит истинное отречение. Чувства настолько сильны, что всегда стремятся получить удовлетворение. Не нужно потворствовать таким желаниям. Без этого можно обойтись. Чувственные потребности следует удовлетворять лишь в той мере, в какой это необходимо для исполнения своих духовных обязанностей. Самым важным и самым неуправляемым органом является наш язык. Если человек обуздал свой язык, то у него есть все шансы обуздать и другие чувства. Назначение языка в том, чтобы ощущать вкус и создавать звуковые вибрации. Поэтому, постоянно следуя регулирующим принципам, необходимо сделать так, чтобы язык всегда вкушал остатки пищи, предложенной Кришне, и был занят произнесением Хари Кришна Махамантры. Что касается глаз, то им не следует позволять видеть что-либо помимо прекрасного образа Кришны. Это даст возможность управлять глазами. Точно так же ушами можно слушать о Кришне, а носом вдыхать благоухание цветов, предложенных Кришне. Это путь преданного служения, и Бхагавад-гита разъясняет науку о преданном служении. Преданное служение – ее главная и единственная цель. Неразумные комментаторы Бхагавад-гиты пытаются отвлечь ум читателя на другие вопросы, но Бхагавад-гита не рассматривает никаких иных вопросов, помимо преданного служения. Ложное эго означает отождествление себя со своим телом. Когда человек понимает, что он не есть это тело, что он душа, это его истинное эго. Эго есть всегда, и следует избавиться от ложного эго, но не от истинного. В ведической литературе Брихатараньяку Упанишад говорится «Агам Брахмасми» – «Я есть Брахман, Дух». Это «Я есть» – ощущение своего «Я» существует также и на стадии самоосознания, когда человек достигает освобождения. Это ощущение «Я есть» представляет собой эго, но когда чувство «Я есть» связывают с ложным телом, оно становится ложным эго. А когда ощущение своего «я» связывается с реальностью, это истинное эго. Некоторые философы говорят, что мы должны избавиться от своего эго, но мы не можем этого сделать, потому что эго означает личность. Но от ложного отождествления себя со своим телом отказаться следует. Далее нужно понять, что рождение, смерть, старость и болезнь несут нам страдания. В различных ведических источниках имеются описания процесса рождения. В Шримад-Бхагаватам ярко описан мир нерожденного младенца, его пребывание во чреве матери, его мучения и так далее. Нужно ясно отдавать себе отчет в том, что рождение связано со страданием. Но так как мы забываем обо всех мучениях, которые претерпели во чреве матери, то мы не стараемся решить проблему новых рождений и смертей. Подобно этому, умирающий человек также подвергается всевозможным страданиям, о которых упоминается в подлинных писаниях. Все это следует обдумать. Что же касается болезни и старости, то о них каждый человек узнает на собственном опыте. Никто не хочет болеть, никто не хочет стариться, но избежать этого нельзя. Если мы не будем придерживаться пессимистического взгляда на материальную жизнь, принимая во внимание страдания, связанные с рождением, болезнью, старостью и смертью, то у нас не будет стимула к духовному развитию. Отсутствие привязанности к детям, жене и дому не означает, что нужно избавиться ото всех чувств по отношению к ним. Они являются естественными объектами любви, но когда они препятствуют духовному прогрессу, то следует отказаться от такой привязанности. Наилучшим способом создания благоприятной обстановки в доме является сознание Кришны. Тот, кто пребывает в полном сознании Кришны, может сделать свою семейную жизнь счастливой, ибо процесс сознания Кришны совсем не сложен. Нужно только повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», принимать остатки пищи, предложенной Господу Кришне, беседовать на темы Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам и поклоняться Божеству Господа. Эти четыре вида деятельности сделают человека счастливым. Можно научить этому своих близких и утром и вечером всей семьей петь Харе Кришна Махамантру. Если, осуществляя эти четыре принципа, человеку удастся направить жизнь своей семьи в духовное русло и привести ее к сознанию Кришны, то ему нет необходимости отстраняться от семьи и вести жизнь в отречении. Но если обстановка в семье неблагоприятна для духовного развития, то следует отказаться от семейной жизни. Нужно пожертвовать всем ради того, чтобы постичь Кришну и служить Ему, как это сделал Арджуна. Арджуна не хотел убивать членов своей семьи, но когда он понял, что они были препятствием на пути к осознанию Кришны, он последовал его указаниям и вступил в битву. В любом случае, нужно отрешиться от радости и горести семейной жизни, ибо в этом мире человек не может быть совершенно счастливым или совершенно несчастным. Счастье и горе – это явления, сопутствующие материальной жизни, и нужно научиться мириться с ними, как этому учит Бхагавад-гита. Человек не может регулировать приход и уход счастья и горя, поэтому следует отрешиться от материалистического образа жизни и сохранять равновесие в обоих ситуациях. Обычно, получая то, чего желаем, мы чувствуем себя счастливыми. Когда же сталкиваемся с чем-то неприятным, то печалимся. Но воистину, пребывая на духовном уровне, мы не станем реагировать на такие вещи. Чтобы достичь этого состояния, нужно с твердостью отдать себя преданному служению. Неуклонно и преданно служить Кришне означает участвовать в 9 видах преданного служения, то есть воспевать имена Господа, слушать о Нем, поклоняться Ему, выражать Ему почтение и так далее, как это описано в последнем стихе 9 главы. Естественно, что когда человек привыкнет к духовному образу жизни, он не захочет общаться с материалистами. Это будет противно его натуре. Чтобы проверить себя, посмотрите, насколько в вас велика склонность жить в уединенном месте, не имея нежелательных контактов. Естественно, что у преданного отсутствует интерес к бессмысленным занятиям спортом, посещению кино, светским развлечениям, ибо он понимает, что все это – потеря времени. Существует много ученых и философов, которые исследуют вопросы секса или какой-нибудь иной предмет, но, согласно Бхагавад-гите, подобная исследовательская деятельность и философские спекуляции не имеют никакой цены. Они в той или иной степени бессмысленны. Бхагавад-гита говорит, что человек должен исследовать природу души с помощью философского анализа. Это необходимо для осознания своей собственной сущности. Вот что рекомендуется здесь. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- По поводу самореализации, здесь ясно говорится, что бхакти-йога особенно легко применима на практике. Как только возникает вопрос о вере, то следует рассмотреть взаимоотношения параматмы и индивидуальной души. Индивидуальная душа и верховная не могут быть тождественны, по крайней мере, с точки зрения концепции бхакти, то есть концепции жизни в преданности Господу. Это служение индивидуальной души верховной, как здесь ясно указывается, является вечным, то есть нитьем. Таким образом, бхакти, то есть преданное служение Господу, вечно. Человек должен быть тверд в этом философском убеждении. Объяснение этому приводится в Шримад-Бхагаватам. Те, кто познали абсолютную истину, понимают, что высшая сущность постигается в трех различных аспектах – Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван – это высшая стадия постижения абсолютной истины, поэтому следует стремиться к этому уровню понимания Верховной Личности, а значит, отдать себя преданному служению Господу. В этом совершенство знания. Подобно лестнице, начинающейся с первого этажа и оканчивающейся на последнем, путь постижения высшей истины начинается со смирения и оканчивается познанием абсолютной личности Бога. По этой лестнице поднимается множество людей. Некоторые дошли до первого или второго этажа, некоторые до третьего или четвертого. Но если человек не поднялся до самого верхнего этажа, который соответствует постижению Кришны, то он все еще находится на низшей ступени знания. Того, кто намерен соперничать с Богом и в то же время продвигаться в духовной жизни, ожидает неудача. Тут ясно говорится, что познание без смирения невозможно. Считать себя Богом значит быть в высшей степени тщеславным. Хотя живое существо постоянно получает удары от материальной природы, действующей по строгим законам, оно по своему невежеству все же думает: «Я Бог». Итак, знание начинается со смирения. Нужно быть смиренным и понимать свое подчиненное положение по отношению к Господу. Восстав против Бога, живое существо попадает во власть материальной природы. Следует понимать это и твердо верить этим истинам. Текст 13. Всевышний Господь сказал: «Теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит вне причин и следствий материального мира». Комментарий. Господь дал объяснение полю деятельности, знающему это поле, а также процессу познания. Теперь он рассказывает о предмете познания как о душе, так и о параматме. Через знание о знающем, то есть о душе и о параматме, человек может вкусить нектар жизни. Как объясняется во второй главе, живое существо вечно. Это подтверждается здесь. Нельзя установить момент рождения души. Также невозможно проследить историю того, как душа проявляется из Всевышнего Господа. Поэтому она не имеет начала. Ведическая литература подтверждает это. «Наджаятэ мрияте ва випашчит».

Однако чувства Верховного Господа не имеют материального покрова. Его чувства трансцендентны, и потому их называют ниргуна. Слово «гуна» относится к качеству материальной природы, но чувства Господа не имеют материальной оболочки. Необходимо понять, что его органы чувств отличаются от наших. Хотя причиной возникновения наших органов чувств является Господь, сам он обладает трансцендентными чувствами, не оскверненными материей. У Бога, Верховной Личности, нет материальных рук, но у него есть его руки, которыми он принимает все наши подношения. Этим сверхдуша отличается от обусловленной души. У Господа нет материальных глаз, но это не означает, что у него вообще нет глаз, иначе как бы он мог видеть? Его взору открыто все – прошлое, настоящее и будущее. Находясь в наших сердцах, он знает, чем мы занимались в прошлом, что делаем сейчас и что ожидает нас в будущем. Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Господь знает все, его же не знает никто. Говорится, что у Господа нет материальных ног, и тем не менее он передвигается в пространстве на духовных ногах. Иначе говоря, Господь не безличен, у него есть глаза, ноги, руки и так далее. Поэтому мы, будучи неотъемлемыми частицами Верховного Господа, также обладаем ими. Его глаза, руки, ноги и другие органы чувств не осквернены материальной природой. В Бхагавад-гите тоже говорится, что когда Господь приходит в материальный мир, Он приходит с помощью Своей внутренней энергии, являя людям свою истинную форму. Материальная энергия не оскверняет Господа, ибо Он ее повелитель. Из Вед мы узнаем, что тело Господа всецело духовное. Он имеет вечное тело, называемое Сатчитананда Виграха. Господь обладает всеми совершенствами. Он владелец всех богатств и всех энергий. Он самый умный, и его познание всеобъемлющее. Таковы некоторые качества Верховной Личности Бога. Господь обеспечивает живые существа всем необходимым для жизни и является свидетелем всех их поступков. Из ведических писаний явствует, что Верховный Господь всегда трансцендентен. Сейчас мы не видим его головы, лица, рук и ног, но они у него есть. И достигнув трансцендентного уровня, мы сможем увидеть Господа. Сейчас Господь недоступен нашему взору, так как наши органы чувств осквернены материей. По этой же причине имперсоналисты, находящиеся под влиянием материальной энергии, не способны постичь Верховную Личность Бога. Текст 16. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку она тонкая по природе, ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Комментарий. Из ведических писаний мы узнаем, что Господь Нараяна, Верховная Личность, пребывает внутри и вне каждого живого существа. Он одновременно находится в духовном и материальном мире. Находясь бесконечно далеко от нас, Он в то же время всегда рядом с нами. Он вечно испытывает трансцендентное блаженство, наслаждаясь своими богатствами, но с помощью материальных чувств мы не в силах увидеть или понять это. В Ведах сказано, что материальные чувства и ум не могут постичь Господа. Однако тот, кто очистил свой ум и чувства, занимаясь преданным служением Господу в сознании Кришны, видит Господа постоянно. Об этом сказано в Брахма-самхите. Преданный, развивший любовь ко Всевышнему, всегда, постоянно видит его образ. О том же самом говорится в Бхагавад-гите. Постичь и увидеть Господа можно только с помощью преданного служения. Текст 17. Хотя сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, она едина и неделима. Она хранит все живые существа, но следует знать, что она также поглощает и проявляет их все. Комментарий. Господь в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа. Значит ли это, что он разделился на части? Нет. Господь всегда остается единым. Он подобен солнцу. Когда солнце в зените, оно находится в одном месте. Но если спросить разных людей в радиусе 5000 километров, где находится солнце, каждый скажет, что солнце светит у него над головой. Ведические писания приводят этот пример, чтобы показать, что Господь неделим. Он кажется поделенным на части. В ведических писаниях сказано, что один Вишну, будучи всемогущим, пребывает всюду, подобно тому, как солнце одновременно светит над головой множества людей, находящихся в разных местах. Кроме того, хотя Верховный Господь – хранитель всего живого, Он поглощает все сущее во время разрушения Вселенной. Об этом уже говорилось в 11 главе Бхагавад-гиты, где Господь сказал, что Он явился для того, чтобы поглотить всех воинов, собравшихся на Курукшетре. И Господь добавил, что в образе времени Он тоже поглощает все. Он несет гибель и разрушение всему живому. Во время сотворения материального мира Господь помогает живым существам проявиться из их изначального состояния, а во время разрушения Вселенной поглощает их. В ведических гимнах также говорится, что Господь – источник и место успокоения всего сущего. Сотворив материальный мир, Он поддерживает его своим безграничным могуществом, а после гибели материальной Вселенной – все вновь погружается в него. Текст 18. Она – источник света во всех светилах. Непроявленная, она находится за пределами тьмы материального мира. Она – знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого. Комментарий. Сверхдуша, верховная личность Бога, является источником света во всех светящихся телах, таких как солнце, луна и звезды. В Ведах сказано, что в духовном царстве не нужно ни солнца, ни луны, ибо там все озарено сиянием Верховного Господа. В материальном мире духовное сияние Господа покрыто материальными элементами, поэтому здесь нужны источники света – солнце, луна, электричество и так далее. Но в духовном мире в них нет необходимости. В Ведах ясно сказано, что там все озарено ярким сиянием, исходящим от Господа. Из этого следует, что Господь находится за пределами материального мира, в духовной обители, бесконечно далеком от нас духовном небе. Это также подтверждается в ведических писаниях. Господь, подобно солнцу, вечно излучает свет,

но все они есть не что иное, как сочетание материальной природы и природы высшей, то есть живого существа. Без соприкосновения с высшей природой, живым существом, ничто не может развиваться. Поэтому существуют вечные взаимоотношения между материей и природой, и это соединение исходит от Всевышнего Господа. Таким образом, он властелин как высшей, так и низшей природы. Материальная природа создана Господом, а высшая природа помещается внутри материальной. Таким образом осуществляется всякая деятельность и происходят все проявления. Текст 28. Тот, кто видит, что сверхдуша сопровождает индивидуальную душу в каждом теле, и кто понимает, что ни душа, ни сверхдуша, в отличие от тела, неразрушимы, тот обладает истинным видением. Комментарий. Тот, кто способен видеть три вещи – тело, обладателя тела, то есть индивидуальную душу, и друга индивидуальной души – параматму, обладает истинным знанием. Это возможно благодаря общению с личностью, обладающей знанием духовных предметов. Те, кто не имеют такого общения, пребывают в невежестве. Они видят лишь только это тело. И когда тело умирает, ошибочно считают, что все закончено. С уничтожением тела ни душа, ни параматма не прекращают своего бытия и продолжают существовать вечно в разнообразных движущихся и неподвижных формах. Санскритское слово «парамешварам» иногда переводится как индивидуальная душа, поскольку душа – хозяин тела, и по уничтожению тела она переходит в другую форму. Таким образом, она исполняет роль хозяина. Есть комментаторы, которые переводят это слово как «верховная душа», но в обоих случаях как верховная душа, так и индивидуальная не прекращают своего существования. Они не уничтожаются. Тот, кто способен это видеть, понимает истинное положение вещей. Текст 29. Тот, кто видит, что сверхдуша равно присутствует в каждом живом существе, не позволяет деградировать своему уму. Таким образом, он приближается к трансцендентной цели. Комментарий. Живое существо, которое начало материальное существование, занимает иное положение, нежели в духовном мире. Но если человек понимает, что Всевышний пребывает повсюду, как параматма, то есть если во всем живом он видит присутствие Верховной Личности, то он не опускается из-за порочного образа мысли, а постепенно продвигается на духовном пути. Ум человека обычно склонен к чувственным наслаждениям, но когда он обращается к параматме, то человек достигает высокой ступени духовного познания. Текст 30. Тот, кто видит, что всякая деятельность совершается телом, созданным материальной природой, и кто понимает, что истинное «Я» бездействует, тот видит воистину. Комментарий. Это тело создано материальной природой согласно указаниям Параматмы, и любая деятельность, относящаяся к телу живого существа, не совершается самим этим существом. Что бы оно ни делало, к своему счастью или несчастью, живое существо вынужден делать из-за своего телесного отождествления. Однако истинное «Я» вне этой телесной деятельности. Тело дается живому существу в соответствии с его прошлыми желаниями. Оно получает тело для исполнения своих желаний и поступает соответственно этому телу. Можно сказать, что тело – это устройство, созданное Всевышним Господом для исполнения желаний. Вследствие своих желаний живое существо помещается в сложные условия, где оно наслаждается или страдает. Если развить в себе такой трансцендентный взгляд на живые существа, то это позволит отделять себя от действий, совершаемых телом. Такое видение является истинным. Текст 31. Когда разумный человек перестает видеть различия существ, вызванное разнообразием их материальных тел, и видит, что живые существа пребывают повсюду, он достигает понимания Брахмана. Комментарий. Тот, кто способен увидеть, что различные тела живых существ являются порождением их различных желаний и не присущи самой душе, обладает истинным видением. Руководствуясь материалистическим представлением о жизни, мы считаем кого-то полубогом, кого-то человеком, кого-то собакой, кого-то кошкой и так далее. Такое видение материально, а не духовно. Подобное материальное разделение возникает из-за материалистического представления о жизни. После разрушения материального тела духовная сущность остается неизменной. Душа, приходя в соприкосновение с материальной природой, получает различные тела. Тот, кто способен это увидеть, обретает духовное видение. Освободившись таким образом от привычки к обозначениям, таким как люди, животные, высокие, низкие и так далее, он очищает свое сознание и становится способен развить сознание Кришны, соответственно, своей духовной сущности. Как такой человек воспринимает мир, будет объясняться в следующем стихе. Текст 32. О Арджуна! Те, кто обладают видением вечности, воспринимают нетленную душу как трансцендентную, вечную и неподвластную гунам природы. Несмотря на соприкосновение с материальным телом, душа ничего не делает и ничем не связана. Комментарий. На первый взгляд, живое существо появляется на свет с рождением его материального тела. Но в действительности живое существо вечно, оно никогда не рождается и, несмотря на свое пребывание в материальном теле, трансцендентно. Поэтому его нельзя уничтожить. Оно по своей природе полно блаженства. Оно не вовлекается в какую-либо материальную деятельность, и значит, действия, совершенные вследствие его соприкосновения с материальными телами, его не связывают. Текст 33. Хотя небо все проникающее, но благодаря своей тонкой природе ни с чем не смешивается. Точно так же душа, обладающая видением Брахмана, не смешивается с телом, хотя и пребывает в нем. Комментарий. Воздух имеется в воде, в грязи, в испражнениях и во многом другом, и все же он не смешивается ни с чем. Подобным же образом живое существо, хотя и пребывает в многообразных телах, благодаря своей тонкой природе стоит в стороне от них. Поэтому с помощью материального зрения невозможно увидеть, каким образом живое существо соединяется с этим телом и как оно покидает тело после его уничтожения. Никакие ученые не могут этого установить. Текст 34. «О потомок Бхараты! Подобно солнцу, которое одно озаряет всю Вселенную, так и одно живое существо, находясь в теле, освещает все тело сознанием». Комментарий. Существуют различные теории относительно сознания. Здесь, в Бхагавадгите, приводится пример солнца и света. Подобно солнцу, пребывающему в одном месте и освещающему всю Вселенную, крошечная духовная частица, пребывающая в сердце, озаряет сознанием все тело. Таким образом, сознание является доказательством присутствия души, точно так же, как солнечный свет свидетельствует о наличии солнца. Когда душа присутствует в теле, все тело пронизано сознанием, но как только душа покидает его, сознание исчезает. Любой разумный человек может легко это понять. Таким образом, сознание не является результатом соединения материальных элементов. Оно является признаком живого существа. Хотя сознание живого существа едино с высшим сознанием в качественном отношении, но оно не является высшим ввиду того, что сознание в одном конкретном теле не распространяется на другие тела. Но параматма, пребывающая во всех телах как друг индивидуальной души, сознает их все. В этом состоит разница между высшим сознанием и индивидуальным. Текст 35. Те, кто светом знания видят различия между телом и владельцем тела, и могут понять процесс освобождения от рабства материальной природы, достигают наивысшей цели. Комментарий. Суть 13 главы заключается в том, что человек должен понять различие между телом, его владельцем и параматмой. Следует стать на путь освобождения, описанный в стихах с 8 по 12, и тогда можно достичь высшего назначения. Верующий человек прежде всего должен искать общество тех, от кого он может услышать о Боге и таким образом достичь просветления. Если человек примет духовного учителя, он сможет постичь различие между духом и материей, а это послужит отправным моментом для дальнейшего духовного познания. Духовный учитель своими наставлениями указывает ученикам путь к освобождению от материалистического представления о жизни. Так, например, в Бхагавад-гите мы видим, как Кришна наставляет Арджуну, чтобы освободить его от материалистических убеждений. Каждый может понять, что тело – это материя. Его можно разложить на 24 элемента. Тело – это грубое проявление, тонким является ум и психическая деятельность. Признаки жизни представляют собой взаимодействие этих аспектов. И над всем этим стоит душа, а также верховная душа. Индивидуальная душа и параматма не являются одним целым. Материальный мир действует благодаря связи души с 24 материальными элементами. Войти в духовный мир достоин тот человек, который понимает, что природа всего материального проявления определяется этим взаимодействием души с материальными элементами, и который осознает положение параматмы. Над этими вопросами человек должен серьезно подумать и добиться их полного понимания с помощью духовного учителя. Ом татсавити шримад бхагавад гита. Супанишат.